приемники настроены на волну Всемирной русской службы радиокомпании «Голос России». В эфире клуб DS с Вадимом Алексеевым. Здравствуйте и добро пожаловать на очередную 879-ю встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». Сегодня мы поговорим о некоторых новшествах на нашем «Голосе России», расскажем о закрытии вещания BBC на коротких волнах для Европы, узнаем о новых коротковолновых станциях в Перу и посмотрим на список программ для любителей дальнего радиоприема. Начнем с новостей нашей радиокомпании, хотя для наших постоянных слушателей это уже не новость. С января текущего года на волнах «Голоса России» появилась программа «Голоса Монголии». Поговорить об этом новшестве я пригласил в нашу студию заместителя председателя нашей радиокомпании Эдуарда Крусткална. Эдуард Феликсович, добрый день. Добрый день. С чем связано такое необычное решение о трансляции передач «Монголии» на волнах «Голоса России»? На самом деле, такое решение закономерное и обусловлено оно тем, что в середине прошлого года наша радиокомпания заключила соглашение с монгольским радио о том, что мы используем передачи монгольского радио, вещающего на зарубеж «Голоса Монголии», в наших передачах. Связано это с желанием помочь нашим монгольским коллегам, с которыми давно уже сложились дружеские отношения, донести информацию о жизни своей страны для слушателей стран Содружества независимых государств и дальнего зарубежья. К сожалению, у монгольских товарищей таких серьезных технических возможностей, которыми располагает наша компания, пока нет. Это первое. Второе. Заключив соглашение об использовании передач монгольского радио в нашем эфире, мы одновременно решили и нашу задачу, которая стояла перед нами несколько последних лет. Дело в том, что традиционно уже более 40 лет, уже, может быть, полвека, во внутреннем эфире Монголии идут трансляции передач нашей компании. Естественно, никто не говорит о том, что бы они могли прекратиться, но необходимо было юридически закрепить нашу возможность продолжать эти передачи во внутреннем эфире Монголии, тем более, что они пользуются большим интересом и их слушают слушатели Монголии. Традиционно для них это является тем традиционным информационным и культурным блюдом, которое ежедневно подается к столу каждого монгола, который интересуется жизнью России. А как надолго заключен этот договор? Вы знаете, заключен договор на несколько лет. Я думаю, что он будет затем пролонгироваться, поскольку, как я понял, подписывает соглашение в Улан-Баторе с генеральным директором Монгольского национального общественного радиотелевидения господином Пурывдашем. Я думаю, что этот договор не на один год, как вот мы его заключили. Я думаю, что пролонгация ежегодная будет происходить, надеюсь, в течение длительного времени, поскольку в обозримой перспективе отношения между Россией и Монголией будут идти только по восходящей. Заместитель председателя нашей радиокомпании «Голос России» Эдуард Крусткалн рассказал о нашем новом соглашении с «Голосом Монголии». Хочу сказать, что эти программы выходят в эфир на канале Содружества по понедельникам в 16:45, время, как обычно, всемирное координирование, и на нашей всемирной русской службе по средам в 13:45. Радио Яричуань. Говорит радиостанция «Голос Монголии». Дорогие радиослушатели, в эфире информационный выпуск на русском языке. Год назад наша радиокомпания запустила новый интернет-сайт, где можно знакомиться со всеми материалами «Голоса России», слушать прямой эфир и записи некоторых программ, следить за новостями в России и мире и многое другое. Постоянные пользователи интернета и посетители нашего сайта, безусловно, заметили, что по сравнению с прежней версией произошло много изменений. Изменений не только в оформлении и структуре, но также и в его содержании. Появились и новые разделы. первой годовщине нашего нового информационного ресурса приурочен опрос, который проводит интернет-отдел «Голоса России». Среди прочего, всем посетителям интернет-портала нашей радиостанции предлагается кратко охарактеризовать нашу станцию своими словами, рассказать о причинах, побуждающих заходить на наш сайт, дать свои предложения по изменению и совершенствованию текущего оформления и содержания сайта и многое другое. Нас интересует прежде всего ваше мнение, ваше отношение и ваша оценка нашей работы. Это поможет нам сделать сайт более интересным и полезным для нашей аудитории. Для участия в опросе необходимо просто зайти на основную страницу сайта по адресу www.ruvr.ru и кликнуть на баннер с надписью «Опрос», расположенный вверху правой колонки. Все участники опроса получат нашу огромную благодарность. Но не только. Среди ответивших на вопросы нашей электронной анкеты будет проведена лотерея, и 25 победителей получат наши сувениры, среди которых футболки, бейсболки, CD с записями лучших передач нашей радиостанции. Разумеется, правильных и неправильных ответов здесь быть не может, поэтому победитель будет выбираться случайным образом при помощи компьютера. Итак, еще раз напомню, что мы очень ждем ваши ответы на наш интернет-опрос, который проводится на сайте «Голоса России» по адресу www.ruvr.ru. Ответы принимаются до 15 марта включительно. Итоги будут опубликованы на сайте 1 апреля. Media Network Weblog приводит выдержку из сообщения Всемирной службы BBC, в котором говорится о закрытии оставшихся коротковолновых трансляций на Европу 18 февраля. Станция отмечает, что данное решение было принято в связи с нынешними тенденциями радиовещания в Европе. А тенденция такова, что все больше и больше радиослушателей в Европе предпочитают коротким волнам другие платформы радиовещания, а именно УКВ, спутники и интернет. BBC уже некоторое время назад проводила сокращение вещания на Европу на коротких волнах. Теперь же из эфира уйдут последние из оставшихся трансляций на юг Европы. Сайт самой британской вещательной корпорации сообщает, что они осознают, что часть аудитории будет потеряна. Тем не менее, всем европейским слушателям предлагается перейти на иные методы прослушивания передач BBC. Вот эти методы и способы. Ретрансляции местными станциями в различных европейских городах в диапазоне средних или ультракоротких волн. Причем отмечается, что программы могут ретранслироваться как круглосуточно, так и частично, вперемешку с местным вещанием ретранслирующей станции. В кабельных сетях Всемирная служба BBC транслируется в ряде регионов Германии, Голландии, Дании, Швейцарии и Австрии. Через спутник Hotbird 8, расположенный в позиции 13 градусов восточной долготы, программы Всемирной службы BBC и 7 других европейских служб можно принимать на частоте 11727 МГц, поляризация вертикальная. Зона покрытия спутника охватывает всю Европу, включая Канарские острова, Мадейру, Азорские острова, Исландию, Западную Гренландию и Мальту. Несмотря на то, что вещание на коротких волнах на Европу прекращается, тем не менее станция рекомендует всем приверженцам этих диапазонов в Европе пробовать принимать трансляции, направляемые на Западную Россию, которые остаются в эфире. Согласно информации, опубликованной на сайте станции, эти трансляции выходят в эфир с 5 до 7 часов на частотах 5875 и 12095 кГц и с 18 до 20 часов на частотах 5875 и 6195 кГц. Кроме того, в Юго-Восточной Европе возможен прием частот, предназначенных для Ближнего Востока. Вот это расписание. С 2 до 4 – 6195 кГц, с 2 до 3 – 7320, с 3 до 6 – 9410, с 6 до 15 – 11760, с 7 до 7.30, а по субботам и воскресеньям до 9.00 – 15575 кГц, с 9 до 14 – также 15575, с 15 до 17 – 12095 кГц и с 18 до 20 часов – 9480 кГц. На средних и длинных волнах также можно принимать программы Всемирной службы BBC. Круглосуточно программа в эфире на частоте 648 кГц. Их можно принимать на севере-востоке Франции, в Бельгии, Голландии, на северо-западе Германии, юго-востоке Англии. На длинных волнах на частоте 198 кГц Всемирная служба BBC в эфире с часу до 5.30. Эта частота предназначена для вещания на территорию Великобритании, но ее также можно принимать в странах, выходящих на Северное море и Английский канал. В Москве и Петербурге на частоте 1260 кГц, а в Екатеринбурге 666 кГц, Всемирная служба BBC идет в перемешку с программами русской службы. Это были рекомендации BBC по приему ее программ в Европе после закрытия последних оставшихся в коротковолновом эфире трансляций, предназначенных для Европы. Возвращаясь к блогу Media Network, сообщение, в котором котором мы начали разговор на эту тему, не могу не отметить, что за два дня существования там этой новости читатели оставили почти два десятка комментариев, что однозначно свидетельствует об актуальности и злободневности темы. Подавляющее большинство сходится в одном. Данное решение BBC является серьезной ошибкой, ибо, несмотря на все существующие альтернативные способы, именно короткие волны позволяли станции утверждать, что зоной ее охвата является весь мир. Один из читателей прямо задает вопрос, неужели на BBC думают, что можно поехать в другой город со своей спутниковой тарелкой, или же в любом месте у меня будет возможность подключить роуминг для выхода в интернет. Обобщив решение BBC и тенденции последнего времени европейских вещателей, другой читатель с грустью констатирует, что Европа на коротких волнах останется один на один с Китаем и религиозными проповедниками. А еще один из читателей отметил и одну странность, состоящую в том, что BBC не предложила в качестве альтернативной платформы для приема своих программ CRM-вещание. Shortwave Central со ссылкой на портал dxinfo.com рассказывает о новых перуанских станциях на коротких волнах. Радио Manantial, новая станция, вещающая из Хуанкана, Перу, на частоте 4990,8 кГц, мощность передатчика 1 кВт. Как пишет радиолюбитель Генри Клемец, станция не имеет ничего общего с радио Анкаш, которая ранее принималась на той же самой частоте. Более того, официально объявляется частота 4985 кГц. Параллельно используется частота 960 кГц в фрезеволновом диапазоне из Хуанкайо и 94,9 МГц в УКВ из Хуанкавелика. Почтовый адрес станции: Темпло Ла Хермоса, Хирон Санта Сицилия, номер 107, Чилка, Хуанкайо, Перу. И еще одна станция из Перу принимается на частоте 4523,5 кГц. Это радио Супериор. Впервые она была отмечена радиолюбителем из Колумбии Рафаэлем Родригесом в самом конце декабря прошлого года. Местоположение станции пока определить не удалось. В течение последних лет станции с названием «Радио Супериор» были отмечены в Дистрито де Боливар на частоте 5300 кГц и на Раньосе на плавающей частоте 6237 кГц. Давно уже мы не говорили о программах для радиолюбителей, которые готовят наши коллеги на других радиостанциях. В январе текущего года авторы блога Shortwave Central совместно с Milcom Monitoring подготовили подборку программ для радиолюбителей на уикенд. В разных программах в этом списке, кроме новостей дальнего радиоприема, можно услышать также обзоры радиоприемников, информацию об условиях прохождения радиоволн, заметки на темы электронных средств массовой информации, обзоры спутникового вещания, разговоры о радиолюбительском радио, новости интернета и так далее. Вот такую записную книжку любителя дальнего радиоприема я и предлагаю сейчас вашему вниманию. Предварительно лишь хочу сказать, что приводимое время начала программ может слегка варьироваться. Ну и многие из перечисленных программ можно также принимать в режиме Real Audio на интернет-сайтах соответствующих радиостанций. Итак, начнем с субботы. 00:35 DX-программа «Радио Болгария», частота 7400 и 9400 кГц. 00:00 Алан Вирнер, Worldwide, станция WBCQ, частота 7415. 00:45 DXers Special Supplement, радио Аргентина Алекстерьор, 11710 кГц. 00:35 опять DX-программа «Радио Болгария», частоты те же 7400 и 9400. 00:30 DX Party Line, радио HCJB, частота 11750 кГц. 00:00 Radio Weather, станция WHRI, частота 5835 кГц. На этой же станции, на этой же частоте в 10:30 выходит программа DXing with Camber. В 11:30 DX Party Line выходит на станции WRMI, частота 9955 кГц. 12:10 Worldwide Friendship KBS World Radio, частота 9650 кГц. 12:30 Radio Weather, WHRA, 13650 кГц. 13:00 DX Party Line, станция HCJB, частота 15540. 13:30 DXing with Humber, станция WHRI, частота 7520 кГц. 13:50 DX Kona, станция «Голос Турции», частота 12035 кГц. Программа выходит раз в две недели. В 16.30 Worldwide Friendship, KBS World Radio. Программа выходит только на волнах WRN, на спутнике и сайте wrn.org. 19.30 DXing with Combo, станция WHRI, частота 17 640 кГц. В 21.00 This Week in Amateur Radio International, станция WBCQ, частота 7415 кГц. 21.05 DXS Unlimited, радио Гавана, Куба, частоты 9505 и 11 760. 21.30 Worldwide Friendship, KBS World Radio, только на волнах WRN, то есть на спутнике и сайте wrn.org. 22.20 Radio Waves, радио Экстерьор де Испания, частота 6125 кГц. 23.20 DX Cover, снова голос Турции, частота 5960 кГц. 23.30 DX Unlimited, радио Гавана, Куба, 9550 кГц. И, наконец, в 23.30 Radio Weather, на станции WHRA, 5850 кГц. Это была первая часть подборки программ для радиолюбителей на уикенд. Вторая часть списка, составленного авторами блога «Шутвейв Централ» совместно с «Милком Мониторинг», в следующей нашей программе. Ну а наше время в эфире на сегодня истекло. Режиссер этого выпуска Владимир Иванов. Программу подготовил и вел Вадим Алексеев. Мы желаем всем нашим слушателям всего самого доброго. И до встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».